Слышал ли ты, что повыдумали немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром. Говоря эти слова, Винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. Как это паром? Ей-богу, не знаю. В это время что-то стало шарить за дверью. Дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье посреди хаты, разинувший рот и оглядывая потолок. Это был Коленик. «Вот я и домой пришел», — говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. «Ишь, как растянул вражий сын сатана дорогу! Идешь, и конца нет. Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там бабу тулуп подослать мне. Напечь к тебе не приду, ей-богу не приду. Ноги болят. Достань его, там он лежит. Ну, там, близ Бакута. Гляди, только не опрокинь горшки с тертым табаком. Или нет, не тронь, я... Пусть уже я сам достану. Коленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке. «За это люблю», — сказал голова. «Пришел в чужую хату и распоряжается, как дома. Вы проводите его под добру, поздорову». «Оставь, сват, отдохнуть», — сказал Винокур, удерживая его за руку. «Это полезный человек. Побольше такого народу, и винница наша славно бы пошла». Однако ж недобродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду. «Что-то как старость придет», — ворчал Коленик, ложась на лавку. «Добро бы еще сказать пьян. Так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян. Ну что мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове. А что мне голова? Хе-хе. Чтоб он и сдохнул, собачий сын, и да я плюю на него. Фу! Чтоб его одноглазого черта возом переехало. Что он обливает людей на морозе? Влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол», — сказал голова, гневно подымаясь со своего места. Но в это время увесистый камень, разбивший окно в дребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. «Если бы я знал», — говорил он, подымая камень, — «какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться». «Экие проказы!» — продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. «Чтоб он подавился этим камнем!» «Стой! Боже, тебя сохрани, сват!» — подхватил побледневший Винокур. «Боже, сохрани тебя и на том, и на этом свете! Поблагословить кого-нибудь такую побранкою!» «Вот нашелся заступник! Пусть он пропадет!» «И не думай, сват! Ты не знаешь верно, что случилось с покойной тещей моей?» «Тещей?» «Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерить. Покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятером. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевшие на длинные деревянные спички галушки начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек. Какого он роду, Бог его знает. Просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека? Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сена. Покамест те съели по одной и опустили спички за другими,